Глава 19. Александр. Утро добрым не бывает. Первая мысль, которая посещает меня, когда открываю глаза. Попытка оторвать голову от подушки и вовсе провалена с треском. Осматриваюсь, понимая, что я в своей спальне, и, главное, на кровати, а не где-нибудь на полу. В нос врывается противный запах. Чёртовы свечи, от которых я так и не избавился в выходные. Потому что воск с некоторых стёк на поверхность, и нужно было решить, как безболезненно для мебели его убрать. С домработницей уже связался, и она обещала попробовать решить эту проблему. Голова болит, но теперь у меня вопрос. По какой причине? Выпитого вчера или из-за отвратного аромата свечей, которых в комнате пара десятков штук? По-моему, проблема существует в комплексе. Повернув голову, вижу на тумбочке бутылку минеральной воды и спасительное лекарство. Поворачиваюсь на бок, опасаясь делать резкие движения. Наливаю воду в стакан и бросаю шипучую таблетку. А когда выпиваю, молюсь, чтобы стало легче. Сколько времени? Телефон показывает 8 утра, что вполне приемлемо, с учетом того, что я поздно оказался в квартире. А, кстати, как? Напрягаюсь, пытаясь вспомнить, как прошел вчерашний вечер. Оповестил Рому о радостном событии, а точнее о согласии Юлианны, и рванул к нему, прихватив пару бутылок крепкого напитка. А дальше долгие разговоры и нарастающее с каждой минутой облегчение. Единственное, чего я так и не понял, что повлияло на изменение решения бывшей жены. Почти 2 часа она, словно на повторе, выдавала одно и то же. А потом? В тишине кабинета я точно слышал, как Юлианна разговаривала с кем-то. Достаточно громко и эмоционально. Затем голос стих, и, кажется, из приемной не доносились звуки. Говорила ли она с Витой? А если и говорила, что могла сказать помощница? Женщины виделись единожды в ресторане. Согласен с Виталиной. Влияние оказали адвокаты. Спустя 15 минут признаю, что таблетка поправила состояние в лучшую сторону. Просматриваю телефон. Напоминание от мамы и сестры, что у отца день рождения. Прекрасно помню, что поздравить нужно сегодня. А вот банкет по случаю юбилея будет в субботу. Открываю список вызовов. Около 10 вечера звонок Виталине. Спустя почти 2 часа исходящий Роману. Интересно. Недолго думая, набираю друга. «Живой?» Вопрос прилетает, как только он берет трубку. «Почти. Как я оказался дома?» «Твоя помощница привезла». «В смысле?» Даже приподнимаюсь, готовый выслушать, каким образом в моей доставке поучаствовала Вита. «Ты потерял ключи. Кстати, я нашел их в кроссовке сына. Видимо, выпали из кармана. Сказал, что запасные есть у твоей помощницы. Ты не совсем внятно разговаривал». Прокашливается, намекая, что я с трудом стоял на ногах. «Поэтому взял твой телефон. Позвонил, объяснил ситуацию. Она приехала на такси и повезла тебя домой. Потом позвонила и отчиталась о доставке». Растираю лицо и прикидываю, как вел себя рядом с женщиной. Предполагаю, она увидела не очень приятную картину в виде босса, который не смог самостоятельно добраться домой. «Как я себя вел?» «Спокойно. Сел в машину и тут же уснул. Что было потом, не в курсе». «Не нужно было ей звонить, оставил бы у себя». «Я предлагал, но ты уперся, нужно домой. Да и вообще мне показалось, что очень хотел ее увидеть». Молчу, вспоминая, чем делился. Деталей ноль. «Ты говорил о ней больше, чем о важном событии, которое, кстати, и приехал отметить. Мне даже интересно стало, какая она, твоя Вита». «И какая?» «Симпатичная, милая, вежливая. В общем, полная противоположность бывшей жены». «Да, полная противоположность». Не знаю, что ответить, эхом повторив характеристику, вызванную Ромой. «И? Тебе взаимностью отвечают?» «Ты о чем?» «Саш, я, конечно, могу списать факт заторможенности на похмелье. но вчера понял, что заинтересованность с твоей стороны очевидна. Прогресс есть?» «Пока нет. А теперь, возможно, вообще не будет. Вспомнить бы, что вчера говорил и делал, когда остался с Витой наедине». «Ну так прояви себя, а то так и будешь смотреть со стороны». «Напоминаю, она работает на меня». «А ты что, ярый противник служебных романов?» «Напоминаю, что все твои помощницы устроили свою личную жизнь благодаря им». «Пришло время и тебе испытать волшебный эффект приемной Александра Алексеевича Маркова». Смеется, напоминая, сколько раз я жаловался на очередную покинувшую меня помощницу. «Согласен, но эффект начну испытывать, когда приду в себя». Спустив ноги с кровати, поднимаю галстук, лежащий на полу. Даже пуговицы на рубашке расстегнуты. «Есть что-то по нашему вопросу?» «Есть. Андреева Елена Витальевна, 27 лет. Место работы – администратор стоматологической клиники. Домашний и рабочий адрес скинул сообщением, но съездить тебе придется самому». «Сегодня и поеду. Только без фанатизма. Я лишь хочу узнать, где она взяла ключи от моей квартиры и кого ожидала увидеть». «Как кого? Капибарчика?» Откровенно ржет, и я сожалею, что поделился с другом. Есть вероятность, что потом капибарчиком стану я. Хотя не такое уж и обидное прозвище. А из уст любимой женщины так вообще ласковое. «Спасибо еще раз. Позвони, если что-то прояснится». «А прояснить нужно обязательно. Но я искал девушку Лену лишь для того, чтобы понять, связана ли она с Витой. Не хочу думать, что помощница имеет отношение к вторжению в мою квартиру». Фото вытащила охрана с камер, а дальше я отдал его Роме, который может найти человека, не имея дополнительных данных. Нашел. И теперь я могу спросить, почему Андреева Елена ждала капибарчика именно в моей квартире. Встаю и тут же понимаю, что в ближайшую пару часов ехать в офис не в состоянии. Поэтому отправляю Вите сообщение, чтобы перенесла сегодняшние встречи. Звонить не хочу. Кто знает, что я вчера говорил и делал. Принимаю душ, после которого становится намного лучше. А через 2 часа решаю поехать по имеющимся адресам Лены. Игоря не вызываю, чтобы рядом не маячил свидетель. Не могу предположить, какие версии будут озвучены, но в этом случае предпочту сам сесть за руль. Уже через 30 минут жму на звонок указанной квартиры. Тишина. Снова и снова, пока не понимаю, что и мертвый бы уже поднялся, чтобы открыть дверь настойчивому гостю. Дальше двигаюсь в клинику, где узнаю, что Лена взяла больничный. Кстати, произошло это на следующий день после посещения моей квартиры. Мне кажется, что она уехала из города, чтобы спрятаться. Если рассматривать эту ситуацию с точки зрения Уголовного кодекса, то получается незаконное проникновение в жилище. Не найдя нужного мне человека, прошу Рому узнать что-то еще, любую информацию, которая поможет выйти на Лену. И когда решаю, что отправлюсь к отцу, чтобы поздравить, вспоминаю о подарке, который оставил в кабинете. И как бы не хотелось сегодня избежать встречи с Витой, видимо, поговорить придется. Поэтому направляюсь в офис, мысленно проговариваю вероятный диалог, который обязательно начинаю с извинений. Уверен, что они мне понадобятся. Поднимаюсь в лифте, а остановившись у двери приемной, понимаю, что волнуюсь, словно там меня ждет строгий начальник, а выговора не избежать. «Добрый день!» Вспоминаю, что уже давно 2:30 дня. «Добрый день, Александр Алексеевич! Как ваше самочувствие?» Вопрос задан спокойно, Вита расслаблена, а во взгляде не прослеживается злость. «Нормально, то есть хорошо. В общем, пойдет». «Меня несет, и пора остановиться». «Спасибо за воду и лекарства». «Предположила, что утром вас будет беспокоить жажда». «Это называется немного иначе». Но Вита выражается обтекаемо. «Виталина». Приближаюсь к столу, постукивая пальцами по поверхности и пряча взгляд. «Простите, если сказал или сделал что-то неприятное для вас». «Ничего особенного вы не делали, потому что не могли», — улыбается. «Физически». Поднялись в квартиру, Я уложила вас спать, предварительно избавив от галстука, и уехала домой. Я что-нибудь говорил? В этот момент ее щеки вспыхивают румянцем, являя непонятную реакцию. Мнется, пряча взгляд, подобно мне. Так, взмах рукой. Непонятный набор слов. Однозначно какие-то высказывания имели место. И реакция Виты тому подтверждение. Не могу знать, что она вчера услышала. Но я точно не молчал. Тем более, если рядом была она. Юлианна описывала мое поведение в таком состоянии, как романтичное. Я требовал объятий и признавался в любви. Неужели и помощница услышала что-то подобное? Я понял. Извините, что вам пришлось изменить свои планы и ехать через полгорода. Роман объяснил, что вам требуется помощь. Вы действительно потеряли ключи? Собираюсь сказать, что они уже нашлись в обуви сына Романа. Но понимаю странность ответа. Взрослый мужик потерял ключи, чтобы иметь предлог для ее приезда. Да, уже вторые. Я даже не знаю, где потеряла первый комплект, честно. Прикладывает ладонь к груди, совершенно искренне сожалея о потере. Знаете что, заберите и этот. Роется в своей сумке, а затем протягивает связку. Теперь я переживаю за их сохранность. Нет. Касаюсь ее пальцев, сжимаю и не спешу убрать руку. Пусть будут у вас, для подстраховки. Так и стоим, не разрывая касание, которое, если честно, очень приятное. Я заехал за подарком, в офисе не останусь. Наконец убираю руку, лишившись тепла. Беру коробку и уезжаю, попрощавшись с Витой. Напоследок окидывает меня неоднозначным взглядом, вновь краснея. Что-то я вчера все же сделал. Но вот что? Предполагать оскорбительные моменты не хочется. Но вероятность, что заявила своей симпатии, не исключается. Особенно в отношении Виты. Отрицание заинтересованности бессмысленно. А сейчас, когда Юлианна исчезла из моей жизни, я вправе построить что-то новое. Подъезжаю к дому родителей и сразу обращаю внимание на машину сестры. После инцидента в Томске узнал о себе много нового и выслушал длинную тираду о святости Алекса. Еще немного, и она возведет его в ранг святых, а заодно разрушит отношения с отцом и матерью. Неужели такое безусловное восхищение возможно? Морально подготовившись к повторным претензиям, иду в дом, чтобы найти родственников в кабинете отца. «С днем рождения, пап!» Вручаю ему подарок, вызывающий искреннюю радость, а после наблюдаю, как на внушительном макете устраиваются еще три солдатика. Мама с умилением наблюдает за его радостью, посматривая на меня и молча подтверждая: «Угодил». Не успеваю поговорить с мамой, потому что сестра откровенно намекает ей, что нужно выйти из кабинета. Видимо, я сейчас получу выговор, но уже в присутствии отца. «Саш, я хочу поговорить». Мягкость в голосе не сулит ничего хорошего. «Об акциях». «А что с ними?» И пока я не понимаю, почему сестра решила затронуть эту тему. «Юлианна продала свою часть, и теперь у тебя контрольный пакет». «Именно так». «Это значит, что я и папа, по факту, больше не имеем права голоса. Ты можешь принимать все решения единолично». Никогда Лена не вникала в процесс распределения акций. На собраниях голосую за необходимые для компании решения. Управление дочерней организацией сестру устраивало. По крайней мере, недовольства я не слышал. «А что не так?» «Понимаю, что разговор ведет к чему-то пока не совсем определенному». «Я управляю компанией 8 лет, и за это время закончил несколько крупных проектов, которые принесли существенную прибыль. И тебе тоже?» Указываю на нее, отметив, что отец не вмешивается в наш диалог, увлеченный подарком, как акционеру. 2 года назад мы определили стратегию компании и придерживаемся ее. Мои решения логичные и обдуманные. Пап, если у тебя тоже имеются претензии, готов выслушать». Отец лишь обреченно вздыхает, всем видом показывая, что не желает участвовать в дискуссии. Но если Елена что-то задумала, каждый по итогу будет задействован. Вопросительный взгляд на сестру как показатель, что я все еще не понял, к чему она ведет. «Я хочу, чтобы акции, которые принадлежали Юлианне, перешли к моему мужу». «Что?» Слишком громко озвучиваю вопрос, едва не взрываясь от требования. «Алексу, ты серьезно?» «За 10 лет вы не оказали ему никакой поддержки, только недовольство и претензии. Акции дадут понять, что он в семье, он Марков, и с его мнением будут считаться». Лену несет, а мы с отцом лишь переглядываемся, ожидая окончания словесного потока. «Его напрягает зависимость от меня, и я его понимаю. Ему тоже хочется чего-то своего. Поэтому он тоже должен стать акционером». «Нет». Короткое и резкое. Обдумывать предложение сестры даже не собираюсь. «Ты не хочешь, чтобы я была счастлива?» «А как твое счастье относится к владениям Алекса акциями? Чем больше акций у него, тем счастливее ты? Так?» Подскакиваю, наворачивая круги по кабинету. «Или я чего-то не понял?» К такому вопросу сестра не была готова. Поэтому сейчас, открывая и закрывая рот, видимо, обдумывает, какие аргументы подтолкнут меня к правильному решению. «Твоя жена владела акциями 10 лет». «Напомнить, чем все кончилось? 8 месяцами встреч и переговоров. Вот только в случае Алекса никакой продажи не будет. Он вцепится в эти акции и будет размахивать ими, как флагом». «С ним хотя бы будут считаться». Лена повышает голос, вновь вставая на защиту мужа. «Потому что сейчас его не воспринимают всерьез». «Его не воспринимают всерьез, потому что он ленивый, безответственный, патологический лгун. Сколько проектов он начинал? Сколько направлений курировал? Он хоть что-нибудь довел до конца? За 10 лет ни одного достижения, никаких результатов. Хотя нет, результат есть. Состоятельная жена». Указываю на нее, объясняя все то, что уже было сказано не раз. «Зачем ему вообще работать, если есть тот, кто закрывает все потребности, а плюсом безоговорочно верит в его исключительность и делает все, чтобы подкармливать его раздутое эго?» «Разве 10 лет недостаточно, чтобы заслужить доверие?» «Мой развод случился через 10 лет». Аргумент, который Лена не может проигнорировать. «Все заканчивается, даже если нам кажется, что выбор навсегда. Есть вторая сторона, способная изменить направление». «Мой муж хотя бы никого не унижает». Характер Юлианны и ее способность вызывать у окружающих негативные эмоции были мне известны. Я это знал, так что слова сестры не произведут должного эффекта. «Серьезно? А не по этой ли причине он получил по морде в Томске?» «И в чем он не прав?» Сестра опустила забрало, приготовившись к защите супруга. «Вита осталась со мной в номере только потому, что Алекс полетел. В срочном порядке пришлось решать вопрос с нехваткой номеров. И так как его там вообще не должно было быть, он не имеет права открывать рот и оскорблять мою помощницу». «Насколько я помню, она замужем». «Насколько я помню, твой муж тоже связан узами брака. Но это не помешало ему клеиться к каждой встречной девушке, включая стюардесс и участниц совещаний. Он для этого полетел?» «Он полетел, чтобы получить опыт». «А получил по морде, что тоже может считаться опытом». «Он хотел написать заявление в полицию о причинении вреда здоровью, но я его отговорила». «Ты серьезно?» Стану в голос, потому что каждым следующим высказыванием сестра опускает Алекса в моих глазах все ниже и ниже. Насколько же он жалок. «Лен!» Приближаюсь к ней, уперевшись в ручки кресла и оказавшись лицом к лицу. «Ты действительно ничего не видишь? Пока ты вкладываешь время и силы в развитие бизнеса, он живет в свое удовольствие, обедает в ресторанах, ездит на дорогих машинах, путешествует, меняет квартиры. И чтобы усыпить твою бдительность, иногда делает вид, что тоже готов работать. Очередной порыв угасает так же быстро, как и появляется, и он перекладывает вину на неудачу на всех, кроме себя». «Он обвиняет тебя». «Кто бы сомневался». Отхожу, продолжая измерять кабинет шагами. «И твою помощницу». «А это что-то новенькое». «В Томске именно она помешала ему стать полноценным участником обсуждений, сделав так, чтобы Алекс не попал на закрытую часть». «Алекса оставил я и сделал это целенаправленно, но обвинения в мою сторону со временем перестали работать, поэтому он переключился на Виту. Оправдаться она не сможет, как и ответить тому, с кем не пересекается». «Ему помешал я». «Не нужно ее выгораживать». Сестра смотрит на отца, ища поддержки. Но с ним это больше не работает. «Она глупая и хамоватая». «Ты ее не знаешь». «Я верю своему мужу, а еще... Сынок, я чай принесла». Мама вручает мне кружку, встав между мной и сестрой. Невероятная способность появляться в нужный момент обусловлена тем, что она стояла в коридоре. Попытка погасить ссору и спасти отца, оказавшегося между двух огней. Его мнение об Алексе давно известно, но в какой-то момент, осознав, что дочь никого не слышит, он перестал навязывать свое мнение. И мне бы поступить аналогично, вот только периодическое появление в моей жизни свояка не позволяет молчать. Лена замолкает, сжимая предложенную мамой кружку с такой силой, что та вот-вот расколется пополам. Алекс методично вкладывает в ее голову свои запросы, а сестра тут же спешит угодить мужу. Вот только этот алгоритм перестал работать лет 5 назад. Со мной уж точно. «Саш, ты будешь на празднике в субботу?» Сухой кивок для удовлетворения матери. «Один?» «Пока не решил». «Только не говори, что придешь с помощницей!» Лена прыскает недовольством, намереваясь продолжить обмен взаимными претензиями. «Слишком плохо воспитана, чтобы быть среди людей!» Вскипаю, готовый сорваться в защиту Виталины и убедить присутствующих, что она совсем другая. Но загораюсь идеей сделать это иначе. «Да, я буду с Витой. Мам, учти этот момент, пожалуйста». Ставлю кружку, понимая, что пора удалиться. «Пап, еще раз с днем рождения!» Пожимаю ему руку, поймав взгляд разочарования. И, поцеловав маму, ухожу. Уже в машине осознаю всю проблемность своего заявления. С Витой я не посоветовался, а ее мнение стоило бы услышать. Но все уже сказано, а значит, ей придется отправиться со мной. Даже не знаю, чего больше жду. Очной ставки с Алексом и его облома или же демонстрации красивой женщины, на один вечер ставшей моей парой. И то, и другое однозначно доставит удовольствие. Но Виталина может ответить отказом. Значит, придется пойти на хитрость и придумать весомый предлог. И у меня есть на это 3 дня.